одним знаменьем у бездны пламенной, одним ответом на сто кручин. Стучи, стучи, мое сердце каменное, живое, мертвое ли, стучи. Ищи, что скрыто, храни, что выпало. С полкрика словом в стихи сорвись. Клянись, клянись в том, что было, не было. Себе ли, Богу ли, но клянись. Взойди светилом, химерой позднею. Звени, зияй пустотой внутри. Гори, гори в небесах разрозненных. До пепла, дочерна, но гори. То нитью млечной, то ветра пассами, сбиваясь в пропасть, взмывая ввысь, придись, придись бесконечность трассами. Теряйся, путайся, но придись. И ты, вечерний, сквозь явь и мнимое, по узкой ленте того пути, иди, иди до неотвратимого. Невольно, вольно ли, но иди. За колкость взглядов, орудий пыточных, за чистоколы иных причин, молчи, молчи о святом, несбыточном, далеком, близком ли, но молчи. И до меня, сквозь волну отчаяния, души безмолвием дотянись, продлись, продлись в этих нот звучание, мгновенье, вечность ли, но продлись.